Глава 16. Дарина. Поднесла телефон к уху, слушая объяснение мужа. На моем лице видимое облегчение. Глаза Котова, напротив, сверкнули недовольством. «Эй, а ты не обнаглел?» Но, каюсь, после нескольких часов в его обществе уже не воспринимала Котова просто как стороннего мужчину. Скорее, как нагловатого приятеля, с которым придется считаться, хочется мне этого или нет. Он подошел так близко, что тело окутало его пряным, гипнотизирующим жаром. Прислушался. Я отмахнулась. Он неожиданно обхватил ладонью за щеку и поцеловал в скулу, скользнул жаркими губами ниже, на шею, пока я слушала, как извинялся муж и заверял меня, что с ним все в полном порядке. Трансовое состояние продлилось не более 2-3 секунд, прежде чем я отпрянула от Котова. Он же демонстративно облизнулся и поправил член через ширинку. И во мне что-то дико запульсировало. Наверное, виноват лишь алкоголь, плюс голос мужа. Такой проникновенный, заботливый, теплый. «Да-да-да», — скептически раздался в голове хохот внутреннего голоса. «Скоро приедешь». «Утром, Дарина, нужно проведать еще, как там водитель». «Плюс считаю необходимым на время пропасть из виду», — добавил Олег. «За дочкой отправлю людей через час. Собери ей самое необходимое в небольшую сумку. Документы, телефон, зарядное устройство». «А мы?» «Именно сейчас я это решаю». «То есть ты считаешь угрозу реальной?» «Поговорим позднее, дорогая. Перестраховаться никогда не бывает лишним. Выясним все, заживем лучше прежнего». Как же это все не вовремя. С падчерицей пришлось повозиться. Вела себя, как капризная пятилетка, не выспавшаяся, с перегаром. Бурчала, конючила. Каюсь, было очень сложно слушать ее недовольство по поводу того, что на какой-то концерт она теперь не попадет. Плюс снятие наращенных ногтей перенести придется. Я едва не накричала на нее. Сдержалась с трудом. Отправила красавицу как есть, прямиком в объятия заботливого папаши и осталась в доме ждать Олега. Спать можно было и не ложиться уже. Просто прибрала в гостиной, включила телевизор фоном и взяла книгу. Телек бубнил фоном. Ждала появления Олега, изредка отвечала на звонки тех, кто вчера уже спал и проснулся только сейчас, решив подключиться к поискам и помощи. Это так вымотало меня, честное слово. Еще больше, чем если бы я сделала что-то годное. Так незаметно и уснула. Проснулась от того, что кто-то скользил пальцами по плечам. Встрепенулась. «Олег!» «Наконец-то!» Выдохнула, обняв его крепко. «Олеж!» «Все хорошо, милая. Устала? Давай к себе. Давай-давай, нечего здесь разбивать лагерь». «Хотя, признаюсь, приятно видеть тебя на страже порядка и спокойствия нашего дома. Мне уже столько людей перезвонили. И до сих пор звонят». Показал телефон на беззвучном. «Дариночка, ты весь город на уши подняла, что ли?» «А что мне было делать? Покушение? Тебя нет». «Я же объяснил, был разговор тет-а-тет. По очень важному проекту. Там даже заглушки стоят, чтобы не было утечки. Поэтому ты не могла дозвониться». Увещевал муж, подталкивая меня в сторону спальни. «Да, но я узнала об этом уже после того, как случилось покушение». «Может быть, и не покушение даже». «Но ты увез дочку». «Перестраховался, дорогая. А мы с тобой здесь, плечом к плечу. Справимся. Все, поспи, на тебе лица нет». Я легла в кровати, только засыпая, вдруг поняла, что когда меня разбудил Олег, я была укрыта пледом. «Интересно, откуда он взялся? Я им точно не укрывалась». Спустя несколько дней. «Что-то ты бледная такая», — заметила Лида. «Сильно заметно». «Я заметила», — кивнула Лида. «Сегодня в гостях у нас подруга. Заехала по пути, привезла с собой отличное шампанское. Сели поболтать о нашем женском. Мы с Олегом так никуда и не поехали. Его дочь у родителей мужа. Насчет ситуации супруг сказал, что все равно беспокоиться не стоит. Давно не была на отдыхе. Ох, с Олежей только на отдых выбираться. Ага, по уши в работе. Чем дальше, тем больше. Он хотя бы дома бывает, не то что мой», — закатила глаза. «Я его чаще в клубе вижу, чем дома. Заглядываю туда пропустить один-другой стаканчик. Бармен там такой симпатичный», — простонала. «Я бы с ним трахнулась. Мальчишке лет 20. Глаза блядские, и девочки говорят. Он уже половину персонала отшпилил в подсобке. Представь, какой умелец! Если даже бляди моего Ефремова о нем с придыханием говорят. Лет 20, мальчишки, побереги пацана. Потом твой муж его за яйца подвесит». Неодобрительно покачала головой. «Зато секс потом будет круче. После ревности. Ты не находишь?» «Что?» «Ну же!» Подруга умело открыла шампанское, разлила по бокалам. «Неужели ты со своим Олежей не разогреваешься так, м? А как же тот ужин, на который тебя купили?» «Ужин как ужин. Олег тоже был». «Да? Хм. Я-то думала, что ты с этим красавцем тет-а-тет пошла. Он хорош, не находишь?» Лидия прикрыла глаза, опустив ресницы, но наблюдала пристально. «У меня вдруг небольшое покалывание возникло в районе груди. Не самые приятные ощущения. Стылый холод пополз вверх, добрался до горла. Котов? Ага. До сих пор живет у вас?» «Съехал. Боже, с его деньгами! Он и целый отель может себе купить!» Рассмеялась я, будто не было неловкой паузы или неприятного ощущения в груди от общения с близкой подругой. Подруга села поближе, подтолкнула меня плечом. «И как тебе он?» «Только честно. Котов на тебя так смотрел. Казалось, готов был тебя прямо на той трибуне аукциона разложить», — понизила голос. «Неужели ничего не было?» Я покачала головой. «Да ладно. Ну что ты? Такая правильная. За годы брака ни разу не дала другому мужчине? Не поверю». Отмахнулась, пригубив шампанское, и вдруг сощурилась. «А ты почему не пьешь? Бледная, от шампанского отказалась. Беременная, что ли?»